Еще во время моего визита в Бухарест в октябре 1941 года по случаю парада Победы после взятия Одессы я подробно говорил с Антонеску насчет его помощи нашим войскам в 1942 году. В атмосфере радости в связи с возвращением Бессарабии, захватом Одессы, давней мечты румын, договориться с ним было трудно. Само собой, разумеется, не обошлось без мелочного торга насчет поставок оружия и боеприпасов. Болезненным пунктом для Румынии снова стало решение венского арбитража о передаче во владение Венгрии, притом большей части Зибенбюргена, Трансильвании. Поэтому Антонеску требовал, чтобы Венгрия выставила в 1942 году такой же контингент войск. Если она такого участия не примет, это будет опасно для Румынии, и тогда, по его мнению, придется свести счеты с Венгрией. Та держит на румынской границе сильную группировку войск, и он поступит так же в отношении к Венгрии. А это значительно ограничивает его возможности в войне против России. С моим мнением, что во время военного столкновения, освобождающего обе стороны от гигантской угрозы большевизма, война между Румынией и Венгрией — безумие, он посчитаться не пожелал, хотя непосредственно угрожавшая им опасность была ликвидирована всего несколько недель назад. Ну, так или иначе, Антонеску обязался и дальше участвовать в войне на Востоке с контингентом примерно в 12 дивизий при условии, что мы гарантируем модернизацию и пополнение их вооружения, на что я, разумеется, согласился, как трудно это ни было. Удовлетворить румынскую армию было легче еще и потому, что она была оснащена преимущественно оружием французского производства, и мы могли это запросто сделать за счет трофеев. Примечание. Оснащение румынской армии современным немецким оружием в достаточном объеме так и не было осуществлено. Французская же техника показала себя во многом несоответствующей требованиям войны еще в 1940 году. Кстати, в Бухарест мне пришлось отправиться, потому что Гитлер приглашение отклонил, а Геринг поехать не пожелал. Поскольку из-за недопоставок Румынии нефти у него с Антонеску сложились враждебные отношения. Вот так мне и пришлось участвовать в параде победы румынских войск в качестве представителя вермахта. Как гостя меня поселили в королевском дворце юного короля. Примечание. Михай I, король Румынии, родился в 1921 году, правил с 6.9.1940 года. 30.12.1947 года был принужден Советским Союзом отречься от престола. Там, в присутствии главы государства Антонеску, мне была дана аудиенция у короля и его матери, супруги изгнанного короля Карля, который на долгие времена нашел замену власти в образе мадам Лупеску. Примечание. Елена, королева Румынии, родилась в 1896 году, супруга отца Михая, короля Карля II, брак с которым был расторгнут в 1928 году. После вступления сына на трон имела титул королева-мать. Елена Лупеску с 1947 года – марганатическая жена экс-короля Карля II. Король, которому исполнился только 21 год, был интересным молодым человеком, а королева-мать все еще очень красивой, вполне светской дамой. Мой поверхностный разговор с нею прервал Антонеску, сославшись на то, что нам пора ехать на парад, а до этого еще предстоит церемония награждения орденами. Антонеску несколько раз требовал от меня оценки парада, который по немецким понятиям был более чем жалким. Я объяснил, что по германским меркам о торжественном прохождении его войск судить нельзя, тем более что они прибыли непосредственно с фронта, поэтому я предпочел говорить о том, с каким выражением лица солдаты взирали на своих высших начальников, и что именно это и произвело на меня отличное впечатление. Муссолини, с его тщеславием,